очень крепкие гвозди в очень твердую стену. Какому идиоту приспичило заколачивать гвозди в такой поздний час? Тенго огляделся, но ни стен, ни людей с молотками поблизости не увидел. Лишь через несколько секунд он сообразил, что это стучит его сердце. Получив сумасшедшую порцию адреналина, разгоняет по всему телу новую кровь и колотится так, что можно оглохнуть. От вида двух лун у Тенго закружилась голова. Похоже, нервы не выдержали. Боясь потерять равновесие, он присел на горке, ухватился за поручни, закрыл глаза. Притяжение земли как будто слегка изменилось. Или это ему только кажется? Где-то резко поднялись приливы, где-то стремительно упали отливы. Жизнь земли стала другой, а люди все так же бродили по ней, заблудившись между «lunatic» и «insane». Пока голова кружилась, Тенго успел подумать о том, что в последнее время фантом матери больше не беспокоит его. Вот уже очень давно он не видел, как мать, спустив с плеч лямки белоснежной комбинации, дает чужому дяде сосать ее грудь. Даже почти забыл о видении, которое мучило его столько лет. Когда же его накрыло в последний раз? Вспоминалось с трудом. Но в любом случае, до того, как он начал писать свою книгу. Словно именно это явилось границей, за которую назойливый призрак матери уже не смел заходить. Теперь же одно навязчивое видение сменилось другим. Теперь он сидит на детской горке и разглядывает небо с двумя лунами. И неведомый новый мир, словно темные воды, без единого звука вот-вот затопит его с головой. Похоже, это нынешнее наваждение родилось из неизгнанного старого страха. А новая загадка — из неразгаданной старой головоломки. Так думал Тенго. Не особенно критикуя себя, не пытаясь найти какое-нибудь решение, этот новый мир придется принять как есть, молча, без возражений. Выбора все равно никакого. Ведь и мир, в котором он жил до сих пор, ему выбирать никто не предлагал. Та же проблема, вид сбоку. Да и будь у него возражения, кому их высказывать? Сердце все колотилось как бешеное, но головокружение, слава богу, прошло. Слушая собственный пульс, Тенго откинулся затылком на поручни и снова уставился в небо над Коэнзи. До отвращения странный пейзаж, новый мир с еще одной луной. Никакой определенности, все рассыпается на миллионы смыслов. Лишь одно понятно наверняка, как бы ни сложилось дальше, к двум лунам в небе он не привыкнет никогда. Без вариантов. Какой же тайный договор с Луной могла заключить Аомаме? Он снова вспомнил ее глаза, так пристально глядевшие на Луну средь бела дня. Что же она обещала Луне и что попросила взамен? И что будет дальше со мной? Именно этот вопрос гвоздем застрял у Тенго в голове, когда в пустом классе она стиснула его руку. Испуганный мальчик перед огромной дверью. Точно так же он и чувствует себя до сих пор. Те же страхи, та же неуверенность и та же самая дрожь. Только дверь перед глазами стала теперь еще больше. И лун на небе уже не одна, а две. «Где же ты сейчас, Аомаме?» Он еще раз внимательно осмотрел все вокруг, но нигде не увидел того, что искал. Поднес к лицу руку, вгляделся в линии на ладони. В ярком свете фонаря они напоминали оросительные каналы на поверхности Марса, но ни черта не объясняли. Кроме разве того, что после той встречи с Аомаме в пустом классе, он, Тенго, прожил очень долгую жизнь. Жизнь, которая в итоге и привела его сюда, в Коэнзи, на детские качели, над которыми висят две луны. «Куда же ты спряталась, Аомаме? Где прикажешь тебя искать?» «Она может быть где-то рядом», — сказала Фукаэри. «Отсюда пешком дойти можно». «А если Аомаме где-то рядом, сколько лун она видит в небе?» «Наверняка тоже две. В этом Тенго был уверен. Без каких-либо оснований, просто уверен, и все. Все, что видно сейчас ему, должно быть видно и ей». Тенго постучал по перильцам горки, Несколько раз, до боли в руке. «Вот почему мы просто обязаны встретиться», — понял он. «Ты где-то рядом, пешком дойти можно. Зализываешь раны, как раненая кошка. За тобой кто-то гонится, у тебя совсем мало времени. Но где именно ты находишься, неизвестно». «Хо-хо!» — сказал Литл Пипл аккомпаниатор. «Хо-хо!» — подтвердили шестеро остальных.